Глава 10. Найтл. Я сжал в руке флакон с зельем. У меня остался совсем крошечный шанс отвоевать себе свою жизнь. Ради себя самого и обеих девушек. Элен права. Она тоже не выбирала такой судьбы. Значит, я как мужчина должен сделать все возможное, чтобы к нам вернулось право выбора. А для этого нужно разрушить еще пока не сформировавшуюся связь. Всего одна ночь, и я уеду с Айрин, а Элен останется в поместье. Норику придется позаботиться о ней и малыше, раз уж он сам вызвался и признал ее истинной хозяйкой. А мы с Айри можем быть счастливы и где-то... Главное ведь, что мы будем вместе, что мои чувства к Элен исчезнут, и все вернется на круги своя. Одна ночь. Именно с этими мыслями я шел по коридорам поместья. Сжимая в руках флакон с зельем, поднимался по лестнице, а у дверей вдруг замер. В голове все еще метались обрывки разговора с Нориком. «Ты знаешь, род принял ее. Источник сам выбрал хозяйку. Я всего лишь хранитель, посланник богов, который вынужден заботиться о тебе. Но все это не значит, что я обязан связать с Элен свою жизнь. Этим землям нужен наследник». Вот причина происходящего. Найтл, ты действительно считаешь, что все вокруг ошибаются? Может, ты просто не хочешь смотреть правде в глаза? Она для тебя. Во всем. Всегда и навсегда. Норик говорил слишком уверенно. В его голосе проскальзывали нотки злости, а насмешка давно исчезла с его губ, словно она не была к нему намертво приклеена все эти годы. Я отмахнулся от слов хранителя, но выгнать их из своей головы не мог. И вот, за шаг до решения я остановился. Времени у меня нет. С каждой секундой ситуация в поместье становится все хуже и хуже. Моя вина перед обеими девушками росла, а легкого решения просто не существовало. Кого бы я ни выбрал, Сайрин или Элен, я все равно остаюсь предателем и негодяем. Только в случае с Элен я бросаю на произвол судьбы еще и собственного ребенка. Пусть я не хотел наследников и был готов прожить жизнь без детей, но теперь все изменилось. У меня будет ребенок, и ему необходим отец. Не где-то там, а здесь, рядом. Так ли важна природа возникновения любви, если ты обретешь семью и счастье? Вопрос, который крикнул Норик мне вдогонку, жужжал в голове, словно надоедливая муха. Резко развернувшись на пятках, я поспешил по коридорам прочь. Ноги сами привели меня к Сайрин. Стоило мне открыть двери и шагнуть вовнутрь комнаты, как моя девочка все поняла, и из ее прекрасных глаз брызнули слезы. «Прости меня, Сайри, прости». Я хотел обнять и успокоить, но не смел. Стоило мне принять это решение, как внутри появилось четкое ощущение, что передо мной чужая женщина. «Как же так, Найтл? А как же наша любовь? Твои обещания? Клятвы?» «Прости меня, если сможешь». Я достал платок и подал его девушке, не решаясь даже подойти ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Я знала, что все так и будет, но верила и надеялась до последнего. Ее надломленный голос бил по вискам сильнее самого громкого крика. Лучше бы Сайри ругала меня, била бы посуду, бросалась бы вещами, чем вот так. Девушка сидела на кровати и кусала губы. Ее тонкие пальчики крепко сжимали ткань платья, а взгляд то и дело опускался на ковер. Сайри пыталась скрыть свои слезы. Ты заслуживаешь большего, чем я могу тебе дать. И это правда. Я эгоистично отобрал у нее лучшую судьбу своими ухаживаниями и чувствами. Сайрина могла выйти замуж за хорошего человека и уже растить своих детей. Нет, она ни разу не упрекнула меня. Не напомнила о своем почти женихе, у которого я ее, можно сказать, украл. Не заикнулась о детях, хотя я видел, как она смотрела на малышей прислуги. Я так много отнял у нее, а в ответ дал сущую малость. Сайри, Ты можешь сама стать мамой когда-то, а не довольствоваться воспитанием чужого ребенка». Бывшая возлюбленная вздрогнула и подняла взгляд. «Он не был бы чужим». Она покачала головой и посмотрела на меня с надеждой. «Может, ты все-таки передумаешь? Если ты боишься, что я стану плохой мамой твоему сыну, то...» «Нет». Не стоило продолжать этот разговор, больше похожий на пытку. Конечно же, я не думал плохо о Сайрине. Единственный, кто заслуживает осуждения здесь, — это я. «Ты прекрасна, и я уверен, что все твои слова шли от чистого сердца. Я безумно виноват перед тобой. Насчет своего будущего можешь не волноваться. Я дам тебе богатое приданое и назначу хорошее содержание, пока ты не встретишь того, с кем будешь готова связать свою судьбу». «А если я никогда его не встречу?» Вопрос выбил почву из-под ног. Мне понадобилось несколько минут, чтобы собраться с мыслями. «Я очень надеюсь, что ты все же обретешь свое счастье. Я бы хотел этого. Очень». Сайрина спрятала лицо в ладонях, и ее плечи затряслись от рыданий. «Сайри». Я сделал шаг вперед и даже поднял руку, чтобы погладить ее волосы, но услышал ее тихую просьбу. «Уходи. Прошу тебя. Пожалуйста». Рассвет только дребезжал, окрашивая вершины деревьев мягким розово-голубым светом, а Сайрина уже покидала поместье. Я стоял возле телепорта и провожал взглядом хрупкую фигуру в темно-синей накидке. Слуги, несущие вещи девушки, уже зашли в сверкающую арку, а Сайри остановилась у самой грани и обернулась. «Будь счастлив, любимый. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем выборе». «Счастливого пути, Сайри». Прощание отобрало слишком много сил, как и бессонная ночь в компании Норика. Его, как я ни старался, выпроводить не смог. Король Гаргулий вспоминал бурную молодость, своих фавориток и то, как однажды почти не женился на метаморфе. «Вовремя я попросил ее показать истинное лицо», — признался собеседник, отщипывая виноград от грузди. Я смотрел на игру пламени в камине и не особо вслушивался в рассказы Норика. «Не понравилось?» — скорее для поддержания разговора, чем высказывая настоящий интерес, — спросил я. «Ты даже представить себе не можешь, как!» Норик подлил себе еще огненный и заявил. «Она оказалась мужчиной!» Скрыть смех я не смог. Даже представлять не стану, как далеко Норик успел зайти в ухаживаниях до обнаружения этой пикантной мелочи возлюбленной. «В женщине должна присутствовать тайна», — смеясь заметил я. «Но не такая же!» — возмутился мужчина и выпил залпом все налитое в кубке. «Сочувствую». «Ничего, я не отчаиваюсь. Возможно, когда-то я встречу свою пару». Я покачал головой. Уж если Норик за столько веков себе никого не нашел, то он либо не искал вовсе, либо нет такой в этом мире. «Что же ты к оракулу на поклон не сходишь?» Мужчина скривился. «Не заладилось у меня с ней». «С ней? Это женщина?» «Это фурия! Ты бы видел ее. В глазах штормовое море, а взгляд такой, словно знает всю мою жизнь. Я попытался ей поднять настроение комплиментом, а мне в ответ грубость. Подарил ей цветы, а мне в ответ презрительная усмешка. Не женщина, а бездушная глыба. Как она только истинных избранников находит?» Я грустно улыбнулся. «Как-как? Вот как нас с Элен. А может быть, она все же ошиблась?» Улыбка сползла с губ собеседника, а взгляд стал вмиг серьезным. «Сайрина не твоя судьба. Поверь мне, как хранителю». «Ты поэтому со мной сидишь, чтобы не дать мне передумать?» «Я давно разгадал причину появления Норика у меня в кабинете». «Да». Не моргнув глазом, спокойно подтвердил мужчина и, как ни в чем не бывало, потянулся за еще одной бутылкой. «Еще по одной?» В поддержке Норика не было смысла. Я бы не передумал. Слишком яркими были воспоминания детства. Отец появлялся дома набегами. Казалось, он жил на границе. Мать оправдывала его отсутствие неспокойным временем, а я отчаянно нуждался в нем. Ждал его приезда как праздника. Готовился. Старался научиться новому удару или освоить сложный символ. Не такой судьбы я желал своему ребенку. Не было выбора между двумя женщинами. Как бы я ни относился к Сайрине, как бы меня не грызло чувство вины перед ней, вычеркнуть собственного ребенка из своей жизни я не смог бы. Поэтому сейчас, стоя у телепорта, я смог отпустить некогда любимую женщину и пожелать ей от чистого сердца счастья с другим. И только ради будущего своего сына я шел в столовую, чтобы позавтракать с Элен, а не в покое спать. «Доброе утро!» — поздоровался я с девушкой, стоило ей войти в комнату. Я встал и учтиво отодвинул ей стул. Элен огляделась и, заметив два прибора на столе, удивленно выгнула бровь. «Мы будем одни?» «Теперь всегда», — кивнул я. В глазах Элен засветилось солнце, а от ее улыбки озарилось все вокруг. Усталость и сонливость как рукой сняло. Не думал, что это так приятно видеть Элен счастливой.